человек. Над ним бессильны все нашептывания и наговоры. Неужели в самом деле Дабу ему помогает? И он, Пижму, старший в купе Су, вождь охотников поселка, в руках у этого мальчишки. Уоми может сделать с ним, что хочет. Такого унижения Пижму не знал за всю свою жизнь. Опять начались ночные кошмары и муки бессонницы. Опять старик вскакивал по ночам и бродил между хижинами. В одно из таких ночных похождений бушевала снежная метель, и Пижму жестоко простудился. На другой день к нему вернулась лихорадка. Первый же приступ болезни заставил его потерять последнее мужество. «Вот оно!» — шептал он, стуча от озноба зубами. В бреду мерещилась ему огненная девка Хонда. Она приходила к нему, чтобы напиться его крови. Его терзали призраки, и среди них самым страшным был сам Уоми с бронзовым кинжалом в руках. Старому Пижму было совершенно ясно — болезнь развязана руками этого человека. Это сводило его с ума. Каждую минуту чувствовал он себя в таинственной власти Уоми. Зима, между тем, приближалась к концу. Вернулась из леса охотничья артель, с которой охотился Гару. Гару и его товарищи ставили ловушки около каменной щели и один раз зашли переночевать в подземелье Урхату. Гару рассказывал о нем диковинные вещи. Урхату не только не умер от страшных медвежьих ран, но, кажется, стал еще сильнее, чем прежде. Рефа отходила его. Она зашептала его кровь и заколдовала его раны. Она мазала их барсучьим жиром и закрывала кленовыми листочками. Через две луны она подняла его на ноги. Прошла еще одна луна, и вот он опять ходит на охоту и уже убил большого кабана на болоте. Тут Гару оглянулся назад. Пижму, который перед тем лежал неподвижно на спине, теперь сидел на своем ложе, и глаза его горели. Дикая радость освещала его лицо, и он еще и еще заставлял повторять внука о том, что Рефа вылечила Урхату от смертельных ран. На другой же день он приказал сыновьям и внукам отвести его в щель. Из двух длинных лыж смастерили подобие широких саней, усадили на них укутанного мехами деда и вшестером повезли по льду по накатанной лыжной тропинке. Едва отъехали от домов, как разыгралась метель. Ветер гнал перед собой белую поземку, из туч повалил густой снег. Он покрывал белым слоем головы и плечи людей. Сыновья предлагали Пижму вернуться, но старик упрямо отказывался. Непременно сегодня же добраться до щели, ведь там колдунья Рефа, только она одна может спасти его из-под власти огненной девки. Ная и Кунья вышли посмотреть, куда повезли больного Пижму. Они долго следили за тем, как все больше и больше разгуливалась метель, и как в облаках крутящихся снежинок исчезали из глаз закутанные в шкуры и меха сыновья и внуки Пижму. Курумба. Три дня бушевала эта последняя зимняя метель. Ветер выл и свистел, врываясь в дымовые дыры домов. Как ни старались закрывать их шкурами и широкими полотнищами, сшитыми из кусков бересты, вьюга сшибала их, и на очаг сыпала сверху мелкая снежная пыль. И вдруг все разом переменилось. На небе засияло радостное солнце. Ласковым ветром потянуло с теплой южной стороны. На концах еловых ветвей повисли ледяные сосульки, и вокруг каждого ствола стали протаивать воронкой накопившиеся за зиму сугробы. К полудню солнце так припекало, что снег между хижинами Ку-Пио-Су начал быстро чернеть. Еще через день кое-где появились и первые лужицы талой воды. Дети и взрослые почти поголовно высыпали на улицу и весело повторяли магические